Видимо, пол имел наклон. Голубой тюк наполовину в воде лежал на прежнем месте. Так ненавидел мыться, а его против воли окунули в воду. Жалеет, наверное, что умер. Как я понимаю, он был бесконечно одиноким человеком, который никому не протянул руки и не хотел, чтобы ему протягивали. Свет описал еще один круг и упал на нас. Ну и потоп. Что вы тут делаете? Это был продавец насекомых. Но, кажется, особенно допытываться он не собирался. Видимо, ему не хотелось брать ответственность за меня. Перекличка показала, что, к счастью, 70% членов отряда находятся внутри заблокированного района. Но все они очень заняты. Поскольку мест, куда им еще не удалось добраться, стало меньше, методику поисков следует изменить. Мы с помощью высокочувствительных звукоулавливателей тщательнейшим образом обследуем все вокруг. Если будет нужно, прибегнем к раскопкам. Капитан, вы сумеете продержаться? Придется еще немного потерпеть. Хотите поесть, попить, говорите, не стесняйтесь. Труп как будто еще не пахнет. «Что делается снаружи?» — с невинным видом спросил зазывало. «Думаю, сейчас там полно битого стекла и радиоактивный дождь. Говорите, что вам нужно, капитан, не стесняйтесь». Замолчав, он направил свет в потолок и тут же ушел. Зазывало не предал меня. Значит, он понимает всю серьезность положения. Кажется, ногу до икры уже удалось вытащить. Женщина посветила в унитаз и просунула палец между ногой и трубой. Я ничего не почувствовал. Да, уже даже палец проходит. Дальше все пошло на удивление просто. Я обнял зазывалую женщину за плечи и вытащил ногу. В ту же секунду снизу ударил фонтан воды. Видимо, этот напор тоже помог мне освободиться. Однако унитаз перестал быть унитазом. Я предполагал увидеть окровавленный кусок мяса, но все оказалось не так уж и страшно. На голени и верхней части ступни никаких ран не было, но вся нога вспухла и посинела, будто мне поставили на нее памятный штамп, как бы удостоверяющий тяжелую травму. Рассмотрев ногу как следует, я убедился, что покрывающие ее сгустки крови напоминают шрам, оставшийся с того времени, когда тупой кабан посадил меня на цепь. Теперь ботинок долго не наденешь. Но, кажется, суставы не повреждены, и когда онемение пройдет, можно будет двигаться. А вот усталость во всем теле действительно страшная. Я решил не вставать с энциклопедии и прятать ногу в унитазе до тех пор, пока она снова не обретет чувствительность и не пройдет судорога. Я спасен, а то уж совсем было надежду потерял. Да? Теперь можно начинать все сначала? Значит, вопрос о выживании больше не стоит? Я встал в унитазе на цыпочки и, превозмогая онемение, такое чувство, будто по обнаженным нервам хлещет ветер, поднял и опустил ступню. Чудной ты человек. Уж не жалко ли тебе уходить отсюда? Здесь сейчас не та компания, с которой было бы тяжело расставаться. В самом деле гнусные старики. Брови мохнатые, из носа торчат пучки волос, шеи морщинистые, как у бегемотов. Ладно, внешний вид им еще можно простить. Но уж совсем непростительно, так это их тупое самомнение. Мол, от нас ничего не укроется, мы все видим. Хватит разговоров, пошли, а то пока мы будем мешкать, нас еще позовут туда. Верно, ты же у нас начальник склада, дел пойди не в проворот. Женщина, смеясь, подошла ко мне и наклонилась, будто собиралась играть в чехарду. Я положил ей руку на плечо, оперся на правую ногу и, вынув из унитаза левую, опустил на пол. Боли не было, бедро и колено, как я и надеялся, двигались нормально. Во всяком случае, болело меньше, чем можно было предположить по внешнему виду. Нога напоминала гнилой баклажан. и осторожно перенес на нее центр тяжести —